учтите, самим выходить в горы, пусть даже не очень высокие, нельзя. Там подстерегают опасности, камнепады, лавины, обвалы, туманы, грозы, снегопады. Готовиться к походу в горы можно только в секциях под руководством опытных инструкторов. Высокогорные растения. Эдельвейс растет в Альпах. У нас встречается эдельвейс сибирский. Колокольчик. Ива кустарниковая. Камнеломка, гвоздика, горячавка, проломник. Рододендрон или альпийская роза. На Кавказе кустарник, а в Гималаях большие деревья, украшенные белыми, розовыми, пунцовыми цветами. Говорят, что в Гималаях живет снежный человек, Йети. Участники разных высокогорных экспедиций находили и фотографировали его следы. Горный народ шерпы разделяет Йети на два вида – дзути и михти. Дзути похож на черного медведя, только крупнее. Дзути видели в Тибете. Он опасен для людей и для скота. По-видимому, это и есть медведь. В стране шерпов водится и михти. Он гораздо меньше дзути ростом, примерно с нашего шестиклассника. Ходит на задних лапах. Шерсть жесткая, черно-рыжая. На лице волос нет, при ходьбе выбирает прямой путь. Из очерка Юрия Роста. Скоро доступ альпинистов и туристов на вершину мира Эверест и его чуть меньшую по высоте соседку вершину Аннапурна будет закрыт. Как заявил председатель Непальского министерства туризма, правительство должно пойти на это из-за того, что туристы очень загрязняют Гималайские горы. Все больше и больше альпинистов совершают восхождение на Эверест и Аннапурну, и многие, к своему стыду, оставляют после себя на их склонах горы мусора. Министерство туризма предприняло меры в защиту природы. Прежде чем покинуть стоянку, члены экспедиции обязаны сжечь или закопать все, что они собираются оставить. Каждая экспедиция должна располагать достаточным запасом горючего газа, поскольку рубить деревья для разведения огня строжайше запрещено. Разница между самым высоким местом на земле Эверестом и самым глубоким Марианской впадиной – 20 километров. Но самая ли высокая гора в мире Эверест? В последнее время это подвергается сомнению. По мнению американских ученых из Университета Вашингтона в городе Сиэтл, проводивших измерения высочайших горных вершин в мире с помощью спутника, другой пик в Гималаях, К2, может оказаться выше Эвереста. До недавнего времени считалось, что высота Эвереста 8848 метров, а пика К2 – 8610 метров. Однако экспедиция Университета Вашингтона, совершившая восхождение на пик К2, сообщила, что высота вершины – 8858 метров.